Ой, здрасте. Я это... опоздала? Ничего, я вас ждал. Думал, не придете. Автобус из города задержался. В город, Василий? Ездила. И как там в городе? Ничего. Хорошо. А что хорошо? Ну, хорошо, что ничего. Да, да, очень хорошо. Вы, наверное, устали? Нет, совсем нет. А хотите, пойдем в дом, там меньше кого? Да, да, да, скорее в дом. Пойдемте в дом. Или здесь, в беседке. А, ну, как скажете. Давайте здесь, я уже стол накрыл. Да, ну, раз накрыл, то, конечно, здесь, да. Прошу. Ой, ой, ой, какой у вас красивый газон. Спасибо. Ой, какой газон. Вы тоже красивая. Не тоже просто красивая. Ой. А я видела в городе фонтан. Представляете, поющий фонтан. Вот просто поющий фонтан. Ой, ночью поет. Поющий фонтан. Удивительно, правда? Ой. Вы тоже хорошо поете. Да. А эту песню мне в детстве пела мама. А еще я хожу в хор. И нравится вам петь в хоре? Ой, нет. Ну, ходить надо. Какой у вас красивый зачем? Ну, так у нас в деревне есть хор, а Зина там главная. Значит, все старухи должны ходить, а не будет, что... А что будет? А Зина будет гадости говорить. А зачем вам слушать то, про что говорят? Да, может быть, и незачем. Только мне за всю мою жизнь молвы хватило. Ложками можно есть. Я уж в хор похожу, ничего. Голова не отвалится. А хотите торт? А хочу. Прошу. Мне маленький кусочек с розочкой. Сейчас я чайник поставлю. Прошу вас. Спасибо. А я ведь из интернета инструкцию скачал про розочки. Ой, а сегодня уже поздно сажать розы. Так вы еще придете? Приду. А вы ведь не отсюда, не из этих мест. Да, можно сказать, что из этих. Хотя я родом из Самары. Мы же сосланы. Мои родители русские немцы. Папа большевик Александр Людвигович Блюментрост. Его расстреляли в 40-м. А в 41-м нас с мамой и с другими русскими немцами посадили в теплушки и отправили сюда, в Сибирь. Шла война. Кто мы, с кем. Никто разбираться не хотел. Пособники фашистов и все. А по дороге от воспаления легких умерла моя сестра Марта. Ей было 6 лет. Мне тогда было 2 года. Я так и не знаю, где ее могила. Маму забрали в трудармию, меня в детский дом. В 47-м мама вышла. Нашла меня, забрала, отмыла, отогрела. Так и остались здесь, в Ярках, никуда уж больше не поехали. Я свою дочку-то Ольгу хотела Мартой назвать. Муж не разрешил. Не по-русски это. У вас руки дрожат? Да, это от холода. А нет, нет, я в этой истории никого не виню. Нет, время было такое. А у меня все хорошо. У меня есть дочка, внучка, правнучка. Ну, время было такое. А вы не пробовали родственников своих в Германии отыскать? Да, кого там найдешь? А какая я немка? Я русская. Ах, вы сени мои, сени. Сени новые мои. Фамилия только подвела. Ох, сколько нас русских с такой неправильной фамилией по всей России, а? Но не всем же быть Ивановыми, Петровыми. Надо быть кому-то Рабинович, Блюментрост. У меня в техникуме была подружка Ривка Рубинчик, русская еврейка. Мы с ней 4 года просидели за одной партой. Так нас так и прозвали. 2 подружки-хорошистки, жидовка да фашистка. Нет, нет. Нет, я ни на кого не обижаюсь. Нет. Совсем ни на кого? Нет. А как вам это удается? Я не знаю. У вас руки дрожат. А я вот отца до сих пор простить не могу, и себя простить не могу, чтоб против него не пошел. Да как было пойти против? Я закончил 7 классов здесь недалеко. Потом поехал в город на ученические курсы, поступил в педагогический институт. И там встретил девочку. Худенькая такая, как тростиночка. Стриженная под мальчика только-только после тифа. Чем только душа держалась. Родных у нее никого не было. Койко-место в общежитии, вся ее родня. Мне ее так стало жалко. Я пообещал жениться. Вот родителям напишу письмо и сразу пойдем в ЗАГС. А тут в июне приехал отец, посмотрел на нее, сказал, все, собирайся. Поехали и отвезли меня на все лето в дальнюю деревню к тетке. Мол, подыскали мы тебе уже невесту. Я говорю, батя, как же так? У меня же есть невеста. Хотел велосипед украсть. Денег не было. С транспортом тогда было плохо. А велосипед по дороге сломался, старый был. Так и женили меня на Вале моей. А та тифозная, как узнала, куда-то на дальнее строительство подалась. Больше я ее не видел. Правда, в 67-м году однокурсник рассказывал, что встретил ее в Москве на съезде учителей. Сказал, что выглядит она хорошо, даже сыто. И муж у нее директор школы. А вот есть ли у нее дети? Почему ты не спросил? Василий, вы меня извините, но мне нужно срочно идти. А что случилось? Мне нужно... Я вас обидел? Нет, нет, нет, что вы, все нет, очень погодите, хорошо. Погодите, я сейчас чайник поставлю. Мне нужно очень, нет. Очень, мне правда очень нет, нужно. Нет, мы же ничего не ели. А я еще приду. А Рафаэл, с вас дух на чем спасибо. Да мне, нет, вы мне меня очень, никогда не отпустите. Да что случилось? Я сейчас описываю. Эльза, господи, туалет же в доме.